Глава 8. В следующий раз я явился пред светлые очи его высочества во время завтрака. Поскольку накануне Тизар обмолвился, что данное мероприятие члены императорской семьи могли пропустить лишь по очень веской причине, то не явиться в обеденный зал Кариан не мог. Снова придя туда вместе с дядей, я умышленно отстал. А когда Тизар обнаружил, что я не сел рядом с ним, а занял почетное место за стулом его высочества, у мага забавно вытянулось лицо. Почти в этот же момент в зал изволил зайти император, поэтому орать на меня, шикать и делать всякие непристойные знаки дядюшка не рискнул. Принц Кариан тоже смолчал, но я прям физически чувствовал, как же сильно ему хочется повернуться и двинуть мне кулаком по морде. «Молодой человек, вы так и собираетесь провести весь завтрак за спиной моего сына?» Со смешком поинтересовался его величество, присаживаясь на свое законное место. Я гордо вздернул голову и демонстративно приподнял блокнот, куда приготовился вносить ценные зарисовки. «Мне поручено дело государственной важности, сир, и я намерен сделать все, чтобы оправдать ваше высочайшее доверие». «Ну, посмотрим», — хмыкнул его величество и преспокойно приступил к трапезе. Народ за столом сегодня был почти в том же составе, что и вчера, но сейчас, стоя на нужном месте, я мог лучше рассмотреть гостей. 14 мужчин, 9 женщин плюс сам император, мы с Тизаром и наследник престола. Недурственно для обычного завтрака. Телохранителей, кстати, нигде видно не было. Принц своих оставил в коридоре, я видел сквозь стену их ауры. Да и за той дверью, через которую прошел его величество, толклось двое неодаренных индивидов. Помимо них там еще бродила масса слуг и наверняка приличное количество обычных стражников, так что незаметно войти и выйти из зала было проблематично. Пользуясь наличием свободного времени и прекрасным обзором, я снова принялся рисовать, благо центральный герой моих комиксов находился прямо перед глазами. Работалось мне легко и спокойно. Никто не толкал под руку и не заглядывал через плечо, так что я мог без помех наблюдать, с какой легкостью принц Кариан обращается со столовыми приборами и как умело, привычно и аккуратно он расправляется с завтраком. Меня, если честно, даже завидки взяли. И, быть может, именно поэтому я снова захотел над ним подшутить. Когда трапеза подошла к концу, а мои пальцы почернели от грифеля, император соизволил обо мне вспомнить. «Ну, и как ваши успехи, юноша?» Я с нескрываемой гордостью протянул ему блокнот. На этот раз, чтобы внести разнообразие в игру, я нарисовал его высочество схематично, зато на каждой из почти 30 страниц и очень последовательно. Так что если быстро-быстро пролистать блокнот, то получится маленький мультипликационный фильм. Знаю, многие из нас так развлекались в детстве. Но здесь этот способ поднять настроение был еще неизвестен, поэтому поначалу повелитель не понял, зачем я создал так много одинаковых картинок. «Позвольте, сир», — поспешил прийти ему на помощь я, и, зажав двумя пальцами корешок блокнота, другой рукой показал, что нужно сделать. От неожиданности император сперва замер, а потом откинулся на спинку кресла и оглушительно расхохотался. Придворные мгновенно прекратили разговоры. Все головы дружно обернулись в сторону развеселившегося монарха. Тизар, справедливо заподозрив, что я опять отмочил что-то неприличное, насторожился. И даже его светлость герцог Эльсоар позволил себе проявить любопытство и нахально заглянул в блокнот. При виде моих художеств он сперва озадаченно крякнул, а затем издал приглушенный смешок. Для человека его статуса и положения это означало примерно то же, как если бы он громко заржал. Неудивительно, что его реакция взбудоражила общественность еще больше – и только наследник престола, кажется, не разделял всеобщего нетерпения. Собственно, в блокноте не было ничего сверхобидного, гадкого или жуткого, как можно было бы подумать. Я действительно изобразил его высочество за столом, с повязанной под горло салфеткой и жующим самую обычную пищу. Единственное отступление, которое я себе позволил, это изобразить принца спешащим и слегка небрежным. Но разве разлетающиеся слюни и прилипший к подбородку медленно тающий и неуклонно сползающий вниз кусочек масла стоил того, чтобы убивать меня взглядом? Конечно, если листать блокнот постепенно, то эти мелочи не бросались в глаза. Все выглядело мило, скромно и почти прилично. А вот если пролистать страницы на хорошей скорости, как я показал императору, то получилась целая короткометражка, на которой его высочество смачно жрал все подряд, шумно раздувал щеки, пыхтел, сопел, хватал грязными руками столовые приборы и давился едой, как оголодавший бродяга. Разумеется, смеялся его величество не над сыном, а над моей примитивной анимацией. В первый раз, да еще для неискушенного зрителя, она и впрямь выглядела забавно. А вот не слишком ли смелую я выбрал тему, было пока не ясно. Вдруг перебор? Вдруг его величество посчитает это оскорблением императорского достоинства? С другой стороны, никто, кроме его величества и герцога, это безобразие не видел. К счастью, император, вдоволь наигравшись с блокнотом, пришел в прекрасное расположение духа и вместо того, чтобы дать мне по ушам, заметил. «Мне кажется, ваши работы еще далеки от идеала, молодой человек. Определенный прогресс, конечно, чувствуется, но пока нужный образ получился у вас не слишком достоверным». Я незаметно перевел дух. «Наверное, вы правы, сир. Но я буду очень стараться исправиться». «Не сомневаюсь», — спрятал усмешку его величества и благоразумно убрал блокнот за пазуху. Остаток дня прошел тихо и спокойно, если, конечно, не считать того, что я повсюду таскался за наследником престола, постепенно доводя его до бешенства. Я караулил его под дверью покоев, пока он занимался своими делами. Поперся вместе с ним на обед, затем проводил его высочество обратно. Примерно через час следом за ним и одним из телохранителей потащился в другое крыло дворца, где его высочеству что-то понадобилось. Затем в еще одно помещение, в третье. Часа через три обратно в семейное крыло. Все это время я упрямо маячил на границе видимости, при этом мудро не приближаясь ближе, чем на пару десятков шагов. И куда бы мы ни пошли, чем бы его высочество ни занимался, повсюду его преследовал мой назойливый силуэт, а вместе с ним и еще один блокнот, куда я старательно заносил все, что видел. За целый день там появились десятки набросков, куча зарисовок, причем не только принца, но и людей, с которыми он встречался, и даже их аур, которые я потихоньку добавлял в самом конце. Работа эта была долгой, нудной. Порой мне приходилось часами ждать, когда наследник престола освободится, но я был терпелив, настойчив и соблюдал предельную осторожность. Пробраться в покои Кариана мне, правда, не удалось, зато уже поздним вечером, когда принц ненадолго выглянул в коридор и, наверное, в сотый раз увидел меня с блокнотом наперевес, он все же не выдержал и гаркнул. «Пошел вон!» А затем повернулся к несущим стражу у дверей, блондину с цыганом. Верзила в это время, полагаю, отсыпался в казарме после дежурства и гораздо тише добавил: «Как же он меня достал!» Я даже чуть не посочувствовал бедняге, но приказ есть приказ. На протяжении двух недель его высочеству придется частенько меня видеть и мириться с мыслью, что я рисую про него всякие гадости. Он, видимо, тоже это понимал, поэтому, кинув в мою сторону раздраженный взгляд, ушел во свояси. А когда в глубине его покоев хлопнула дверь, цыган достал из-за пазухи несколько аккуратно сложенных листов и лихо мне подмигнул. «Эй, пацан, как тебя там? Здорово рисуешь!» «Спасибо!» — бодро откликнулся я. «Не против, если я себе оставлю?» Снова спросил он, помахав рисунками, где я постарался максимально достоверно изобразить особенно понравившиеся моменты их утреннего поединка. Лучшие удары, блоки, напряженные тела и сосредоточенные лица. Наброски получились яркими, прямо-таки живыми, хоть и черно-белыми. Но в них была своя, совершенно особая красота, которая, судя по всему, пришлась по душе этим суровым людям. «Забирай, конечно. Мне ни к чему». «А ты еще что-нибудь умеешь рисовать?» Неожиданно поинтересовался блондин. Я кивнул. «Природу, людей, зверей». «А море сможешь?» Я улыбнулся. «Не пробовал. Но ничто ведь не мешает поэкспериментировать, правда?» «Корабль ему нарисуй», — со смешком посоветовал цыган. «А лучше два или три. Этот придурок с севера. Они там все малость сдвинутые». «Сам ты придурок», — беззлобно отозвался блондин. «Я просто на море вырос, скучаю. А ты, малой, иди спать. Мы теперь до утра отсюда не сдвинемся». «Точно не сдвинетесь», — с подозрением переспросил я. Здоровяк лениво кивнул. «Графику принца почти не меняется, так что отдыхай, а к рассвету так и быть, возвращайся». «Меня вообще-то Маром зовут», — на всякий случай напомнил я. «Нерт», — скупо отозвался блондин. «Зиль!» Во всю немаленькую пасть зевнул цыган. Я отсалютовал им грифелем, а потом развернулся и в самом деле отправился к себе. Правда, не спать, а заниматься кое-чем поинтереснее. На следующий день все прошло по тому же сценарию. Утренняя побудка, смена караула, тренировка, завтрак в компании приближенных, долгая работа в кабинете, встречи, бумаги, обед, снова бумаги, опять встречи и всякая другая хренотень. Нерт и Зиль, отпрыгав положенное время в спортзале, отправились отдыхать. Им на смену пришли трое других головорезов, которых я не знал. Один из них остался караулить пустые покои, а двое других на пару со мной целый день таскались за его высочеством по дворцу. Во время обеда, чтобы дать принцу небольшой перерыв, я переключил внимание на герцогиню Эльмора, набросав персонально для нее ошеломительно красивый портрет. Леди осталась им весьма довольна, о чем во всеуслышание сообщила, когда император покинул обеденный зал. После этого на меня стали коситься с неподдельным интересом. Настроение придворных насчет моей персоны явственно переменилось. А уже после ужина, который случился строго по расписанию, парочка самых прогрессивных леди не погнушалась выловить меня в коридоре и попросила уделить им немного внимания. Пока я прямо тут в уголке рисовал их очаровательные мордочки, его высочество успел покинуть зал и смылся в неизвестном направлении. Меня это ужасно огорчило. Мало ли какие интересные вещи он там без меня делает. Поэтому, впихнув восторженно пискнувшим леди свежие наброски, я кинулся вдогонку, но, облазав половину дворца, сумел найти свою жертву лишь поздним вечером, когда наследник престола уже возвращался в покое и выглядел при этом крайне раздраженным. Не знаю, кто уж его так раздраконил, но при виде меня Кариан свирепо раздул ноздри и так зыркнул, что я предпочел юркнуть за ближайшую колонну, и носу оттуда не казал, пока за его высочеством не захлопнулась дверь. После этого настал период затишья, за время которого я попытался наладить контакт с очередной компанией телохранителей, но потерпел фиаско, потому что со мной они общаться категорически отказались. Ну и ладно. Гораздо печальнее было осознавать, что ни в этот день, ни на следующий, ни даже через день у меня не получилось незаметно пробраться в покои Кариана. И это при том, что часть территории дворца я уже изучил, кое-где даже развесил новые камеры, но столкнулся с неожиданной проблемой. Нужно было куда-то отводить от них провода, а по мере того, как коридоры наполнялись фонариками, делать это становилось все сложнее. Безусловно, если их объединить в более крупный пучок, скажем, по одному на каждый сектор, то моя задача упроститься. Но дворец был слишком велик. И провода от нескольких сотен или даже тысяч камер уже не удастся спрятать так просто. Не говоря о том, что вскоре мне понадобится отдельное помещение, где можно было бы создать единый наблюдательный центр. В том числе и по этой причине я пока не занимался установкой прослушек. Наличие большого количества упорядоченных нитей могло привлечь внимание магов. Вместо этого я продолжал настойчиво искать комнату под свои цели и заодно присматривал места, куда еще можно втиснуть фонарики. К несчастью, в течение дня, когда его высочество неустанно перемещался по дворцу с одной ему ведомой целью, в его комнатах то слуги убирались, то садовники под окнами подстригали кусты. Я трижды рискнул оставить наследника престола без присмотра именно ради того, чтобы втиснуть в его кабинет парочку камер, и трижды обламывался по самым прозаическим причинам. Ночью же это сделать было еще сложнее, потому что, как я уже успел убедиться, его высочество обладал на редкость острым слухом и скверной привычкой просыпаться от каждого шороха. Так что, потратив две ночи на бесплодные попытки без шума влезть в его личный кабинет, а был еще и рабочий в той части дворца, где принц проводил часа по 3-4 каждый день, я решил дождаться более удобного момента. К примеру, когда Кариан куда-нибудь уедет, или же когда император устроит прием, а его сын хотя бы на время прекратит болтаться у меня под ногами. С личными охранниками принца, из числа тех, кого я успел увидеть, тоже не все сложилось гладко. Верзила Арх общался со мной неохотно, держался отстраненно и слегка оттаял лишь к концу смены, когда я украл для него с кухни копченый окорок. Постоянный напарник Арха Хорт, такой же двухметровый верзила, напрочь лишенный чувства юмора, вообще не сказал ни слова за всю смену, хотя я честно старался его расшевелить. Две дежурных не двойки, а почему-то тройки, к которым я тоже проявил недвусмысленный интерес, напрочь меня проигнорировали. Двое из последней меня вообще послали. Поэтому на пятый день я даже порадовался, снова обнаружив в карауле Нерта и Зиля. Для Нерта я даже подарок припас и пару дней носил его с собой, не будучи уверенным, сколько народу дежурит возле покоев наследного принца. Оказалось, что постоянно охраняют его высочество всего 10 человек, но, вероятно, таких, кому он верил безоговорочно. Когда я протянул блондину сложенный в четверо листок бумаги, Нерт сперва не понял, что именно ему предлагают, но затем все же развернул рисунок и на долгое-предолгое мгновение замер. Для него я на днях расстарался, поэтому на листке, как он и заказывал, бушевало море. Почти черное, грозное, с пенными бурунами на высоко вздымающихся волнах. А посреди этих волн упрямо покачивался корабль. Вернее, не совсем корабль, а самая настоящая скандинавская ладья. Потому что широкоплечий здоровяк с грубоватыми чертами лица почему-то ассоциировался у меня именно с ней. И я не поскупился, придавая его образу сходство с древними воинами. Поэтому с рисунка на нас смотрел не просто Нерт, а суровый викинг, фигура которого дышала силой и неукротимым стремлением к победе. Правдоподобия ради я пририсовал Нерту длинные волосы, которые нещадно трепал свирепый ветер, добавил пару шрамов на лице, обрядил его в кольчугу, а в руку вложил огромный топор. Вышло слегка фэнтезюшно, согласен. Но Нерт как увидел, так и застыл недвижимой статуей. А в его глазах появилось такое выражение, что стало ясно. С образом я угадал целиком и полностью. «Спасибо, Мар!» Наконец со вздохом отлип здоровяк. «Не знаю, каким образом, но ты прямо в душу мне заглянул, наизнанку ее вывернул». «Да на здоровье!» Неловко потупился я и чуть не присел, когда на мое плечо обрушилось тяжелое лапище. «Правда, спасибо!» — проговорил Нерт, милосердно убрав свою клешню. После чего бережно свернул рисунок и так же осторожно, будто тот мог рассыпаться, спрятал его за пазуху. Воспользовавшись моментом, я принялся заговаривать Нерту и Зилю зубы, постепенно подводя к теме императорских приемов. И к собственному огорчению выяснил, что сезон балов начнется только через полтора месяца, в середине осени. Зато от того же Нерта узнал другую интересную вещь. Оказывается, как минимум раз в неделю его высочество регулярно проводит по паре часов в дальней части императорского крыла. Я во второй день своего дежурства его туда провожал, но возле дверей в один из коридоров парни из первой тройки остановились и дальше не пошли. И мне тоже пришлось болтаться вместе с ними, попутно осматриваясь, разглядывая снующих туда-сюда слуг, анализируя, запоминая и копируя в блокнот стоящую там защиту. О том, что его величество вдовец, я знал от Тизара. В те редкие моменты, когда я не был занят, а маг не спал, дядюшка охотно просвещал меня по поводу людей, которых я зарисовывал в свой личный блокнот. И в том числе поведал, что императрица-мать умерла при родах, тем не менее сумев подарить супругу совершенно здорового, магически одаренного малыша. На вопрос, почему придворный лекарь и сам Тизар не сумели спасти роженицу, дядюшка ответил, что супруга императора страдала от серьезной болезни. Более того, прогноз был известен заранее. А когда я поинтересовался, почему же император решил жениться на слабой здоровьем леди, маг почему-то отвечать не захотел и не пожелал ни подтвердить, ни опровергнуть предположение о возможной внеземной любви, которая в отношении сурового императора, мягко говоря, выглядела сомнительным. Хотя, может быть, 36 лет назад он был другим и, может, действительно безумно любил свою супругу, ведь во второй раз его величество так и не женился. Но Тизар лишь недовольно засопел, когда я поинтересовался наличием у императора постоянной любовницы, а стоило мне проявить настойчивость, как маг попросту закруглил разговор и, прежде чем выставить меня за дверь, посоветовал: «Спроси у его величества сам». Так вот, о закрытом крыле. В нем, как я недавно выяснил, добровольной затворницей проживала мать императора Ориана. Как говорят, весьма уважаемая леди, сыгравшая немалую роль в судьбе своего единственного сына и любимого внука. Именно ее с такой завидной регулярностью навещал принц Кариан, тем самым подарив мне отличную идею. Впустую проведя большую часть дня и всего дважды разозлив его высочество, я с трудом вырвался из цепких лапок придворных леди, которым вдруг восхотелось заполучить от меня портрет. А в строго означенное время уже стоял в потайном ходе неподалеку от покоев наследника престола, в ожидании, когда же он, наконец, оттуда свалит и предоставит их в мое полное распоряжение. Его высочество не подвел, и, как заботливый внук, в очередной раз отправился навестить пожилую бабушку. Нет, без пирожков и даже без открытки. Но мне показалось, что эта встреча не была ему сильно в тягость, потому что обреченного смирения в его фигуре я, как ни старался, так и не заметил. Как только покои опустели, а снаружи остался дежурить один из троицы телохранителей, я стрелой промчался по потайному ходу и, безошибочно свернув именно в то ответвление, которое вело в кабинет его высочества, очень осторожно туда залез, предварительно сдвинув с положенного места нити сторожевого заклинания. В последний год Тизар изрядно поднатаскал меня в теории и практике, поэтому я знал, как выглядят не только стихийные, защитные, но и более сложные заклинания, в частности, те же фонарики, сигнальные и охранные заклятия, которые мне удавалось обходить с одинаковой легкостью. Конечно, кто-то может сказать, что придворному магу не стоило вручать эту информацию посторонним, и тем более учить, как правильно ею воспользоваться. Но я по-прежнему являлся тенью его величества. А магическая клятва не только не позволяла его предать. Одна лишь мысль об этом вызывала в груди острое жжение. Наказание за предательство было одно — смерть. И только поэтому мне подарили свободу действий. Забравшись в кабинет, я очень быстро понял, что не напрасно проявил осторожность. Помимо обычной защитной сети, в кабинете меня поджидала еще одна, скрытая, очень густая, из угольно-черных, почти незаметных на фоне других заклинаний нитей. И, честное слово, едва не вляпавшись в одну из них, я с восхищением выругался, потому что, если честно, подобной изобретательности от Кариана не ожидал. Тизар говорил, что принц является хорошим магом, быть может, даже лучшим, чем его незаурядный отец. Но вот о том, что наследник престола так вольно обращается с крайне непопулярной, малоизученной и чрезвычайно опасной магией смерти, я до этого момента не подозревал. А это говорило о многом. «Ладно, твое высочество», — подумал я, совершенно по-новому взглянув на покои мастера-мага, и решил не соваться в спальню, вход в которую был перегорожен такой сложной защитой, что до возвращения его высочества я бы точно не успел ее снять. «Придется нам с тобой как-то уживаться, а то не равен час со старым императором что-нибудь случится, и ты начнешь оттачивать навыки некроманта на мне». Постаравшись как можно аккуратнее установить прихваченные с собой две, больше Тизар сегодня не дал, камеры, я пробежался глазами по кабинету и так же незаметно, как явился, ушел, не забыв вернуть на место потревоженные моим присутствием нити. А немного позже, помчавшись в закрытое крыло и на полпути встретив тяжелый взгляд возвращающегося принца, вдруг подумал, что из него и впрямь мог бы получиться неплохой император. Со временем, конечно. Когда-нибудь, в необозримом будущем, которое, надеюсь, наступит не скоро.